что Господь привел Саддукеев к молчанию, собрались вместе. Им это очень понравилось, потому что в время Израиля сложилось как бы две партии. Но они были такие религиозно-политические, потому что между ними шла борьба за власть, но основной идеологией, потому что каждое и политическое движение обязательно должны иметь свою демагогию. Иначе без этой демагогии народ за ними не пойдет. Демагогия, в переводе на русский язык, с греческого, это значит водительство народа. Поэтому каждый изобретает что-то свое, отыскивая в людях возможные пристрастия. Ну, в том древнем мире все были люди религиозные, поэтому все эти политические такие устремления были густо замешаны на всяких религиозных представлениях, истинных и ложных в том числе. Вот саддукеи — это, можно себе представить, такая рациональная интеллигенция Израиля, причем аристократического плана. В таком европейском смысле, конечно, аристократии в Израиле не было. Вот. Но условно так можно сказать. Это люди, которые не очень-то шибко вообще-то веровали в такие вещи, как загробный мир, воскрешение мертвых. В общем, люди умные, развитые, в известной степени начитанные в этих писаниях и рационально ко всему подходящему. И их интересовало только, сумеют ли они опять держать в Иерусалиме и в окрестной земле ту власть, которую они имели, и из саддукеев выбирали первосвященников. Вот, а это все-таки был такой первосвященник, сначала просто вождем, таким этнархом, а позже, когда попали под власть римлян, все равно это влияние сохранялось. Ну а каждое влияние — это прежде всего деньги. Вожделенные деньги. Поэтому очень часто люди, которые реально не способны ни на что, они стараются занять какое-то место во власти, на руководящую работу. Если уж совсем ничего не умеет, то значит на руководящую. И потому что из этого, без труда, с помощью одной демагогии, не создавая никакого продукта, не написав ни одной книги, не сделав вообще ничего, можно иметь деньги. Такой замечательный способ. А фарисеи — была другая партия, ближе к народу. И ревнители закона. Можно сказать, даже фанатично. Такие ваххабиты своего рода. Хотя и на фарисейской среде рождались мысли о восстании, там, накоплении оружия, смена правительства и так далее, и так далее. Вот такие коллизии. И когда Господь посрамил саддукеев, фарисеям это было приятно. Так вот, чисто такая вот очень для нас в нынешней ситуации очень похожая коллизия. Поэтому мы видим, что вот прошло 2000 лет, а на самом деле то, что описано в Евангелии, можно спроецировать вообще на любую ситуацию. Хоть на Индонезию, хоть на Россию. Одни и те же процессы. Как классик говорит, главный вопрос — это вопрос о собственности. И как вообще ее поделить, и вот эти источники как к себе прибрать. Все из-за этого. Остальное все от начала до конца. Там гуманитарные акции, там права человека, там независимость, или там освободить Кавказ от неверных там. Это все демагогия. За этим стоит либо нефтяная труба, либо кимберлитовые трубки, либо просто один клан уничтожает другой. Там средний ЖУЗ воюет там с большим ЖУЗом. Вот. А для людей, которые смотрят телевизор, ведь нельзя же так откровенно сказать, что вот, ну мы хотим этих скинуть, а сесть сами. Так нельзя. Это надо говорить, он, дескать, коррупционер, а мы вроде как бы и нет. Вот. И так вот это все происходит. И, конечно, всякие договоры, убийства, к сожалению, лучше подкупы и так далее. И так было не только 2000 лет назад, но и 6000 лет назад, и 100 лет назад, и 200, и 15. И это даже было 20 лет тому назад. Когда, хотя, вроде бы такая стройная пирамида, но если мы немножко знакомы с тем, что происходило там 20 лет, мы видим та же самая борьба за власть. Если возможно, то скинут, если возможно, то съедят. Вот. Но эта борьба, ну, как бы, чем ниже, на уровне какого-нибудь отдела, какого-нибудь управления. И там эта борьба. Вот. За что? За две вещи. Деньги и власть. Больше ничего. Вот. А все остальное, вот все эти такие устройства, государственные машины, разные порядки, это как бы для народа. И как те, кто участвует в этой власти, они под народом разумеют дураков. Это вот для дураков. Поэтому для дураков и устроен телевизор. Чтобы они, дураки, смотрели и уши развешивали. Вот, на разные так, всякие политические лозунги. Либеральные, демократические, национальные, религиозные. Вот они как бы эти лозунги и развешивают. Что мы видим и в Иерусалиме? То же самое происходит. Сперва осанна, а потом распни. Вот буквально через 3 дня. В чем так дело? Ведь один и тот же человек. То один рейтинг. Осанна, то другой, распни. За 3 дня разве может человек измениться? Нет. А Христос мог измениться? Нет. Господь вообще не изменен. Вот один из признаков Бога, как совершенной личности, выше всякого совершенства, полная неизменяемость. Человек может стать хуже, реже лучше, и способен к изменению. И я надеюсь, мы все стремимся в этом участвовать. А вот в Боге нет перемен. Ни тени перемены в нем нет. Вот. И тем не менее, вот отношение вот может быть такое. И вот один из фарисеев, законник, искушая его, или на современном русском языке, испытывая его, или можно сказать, экзаменуя, потому что он законник, он закон знал досконально, был специалистом. Говорит, дай-ка я его проверю. Я летом был в одном монастыре, и сел там, пригласили меня за стол, меня сразу стали задать вопросы. Первый. Как вы относитесь к канонизации царской семьи? Прям так, в лоб. Потом, как вы относитесь к отцу Александру Меню? Потом, зачем эти вопросы задать? Ну, потому что человек стоит перед тобой, ты же не знаешь, закрытая книга. Есть такие вопросы, по которым может тебя на вшивость проверить. Вот, что ты, какие у тебя будут реакции, в зависимости от этого выстраивается схема, каков ты есть. И в результате от этой схемы будет к тебе соответствующее отношение. Вот таким же образом и законник поступает. Думает, сейчас я ему задам пару наводящих, а он мне скажет. И тогда я пойму, кто он такой. Когда Нафанаил пришел к Спасителю, он ему только сказал, Нафанаил, я видел тебя, прежде чем ты пришел, когда ты еще был под смоковницей. И Нафанаил, не будучи законником, не будучи книжником, не будучи фарисеем, саддукеем, самый простой рыбак, он говорит: ты сын Божий, ты царь Израиля. Вот Нафанаил, простой рыбак, сразу разглядел Мессию. А вот этот ученый человек, он не может. Почему? Потому что он мыслит рационально. Он может только по внешним признакам попытаться картину создать. Почему? Потому что он так себя воспитал, что в его уме присутствует эта презумпция, так сказать, интеллектуальности. Он все поверяет своим умом. И вот мы видим здесь, как ничтожен этот ум перед тем умом внутренним, сердечным, который имел Нафанаил. Нафанаил стал апостолом, а этот, как был безымянный, так и умер, и неизвестно, куда его пошла душа. Быть со Христом и не стать его учеником – вот задача. Когда Господь мальчика обнял за плечи и сказал: не будете как дети, не войдете в Царство Небесное, потом этот мальчик стал Игнатием Богоносцем. Одно прикосновение. Лонгин сотник, пробив копье при чистой ребра Христа Спасителя, сказал: воистину, это был Сын Божий. И стал учеником, и пострадал за Христа. А этот нет. Что им помешало? Как ни прискорбно, ему помешал его рациональный ум. Рациональный ум, который в этом случае является препятствием для души. Вот как это интересно бывает. А почему так? Ум-то все-таки дар Божий. Как может ум препятствовать тому, чтобы познать Бога, когда это и есть Божий дар? Очень просто. Потому что ум и всякое знание, оно надмевает человека больше, чем любые другие достоинства. Это самое страшное дело. Когда человек осознает и чувствует, понимает, что он умнее другого. Это такой мощнейший источник гордыни, что препятствует проникновению благодати Божией в сердце. И получается, что самый умный человек, у него есть самый большой риск, что он никогда не познает Бога, если он этим умом надмевается. А несмиренно носит его в себе как дар Божий, желая служить ближнему своему и Богу в том числе. Понимая, что ум – это есть, ну, в некотором смысле такое же явление, как временное, как и здоровье, или там телесная красота, или молодость, и так далее, и так далее. Это еще Николай Васильевич Гоголь заметил. Что человек может принять от другого что угодно, но только не подозрение в том, что он дурак. Вот это для человека невыносимо. И это тоже понятно. То, что Господь создал человека разумным, и признать себя там, перед другим, что ты дурак, это нужно необозримое смирение. Поэтому человек постоянно находится в оправдании собственной иллюзии насчет своих интеллектуальных возможностей. Это все время, поэтому мы очень часто слышим, там дурак, нет, сам дурак. Это вот такое, собственно, постоянно. В этом смысле, когда своего, собственно, ума нет, то как, ну, хотя бы уравняться? Не в том, чтобы заявить о своем каком-то преимуществе. Давай я тебе там систему уравнений или там неравенств решу сейчас в уме. Нет, я дурак, ты сам дурак. Мы уже, по крайней мере, ровня. Но чтобы никто не был выше, уж никак не умнее. Поэтому обычная история. А президент? А, дурак. Премьер-министр? Дурак. Министры? Дураки. Обычно вот когда беседуешь с людьми, у всех начальники на работе тоже дураки. Вот. И умных-то никто не замечает. Даже один писатель русский заметил, что вот в России очень большая беда от дураков. Видать, этот писатель был такой шибко умный, что вот он видел вокруг одних дураков. Несчастных. Дураков на самом деле очень мало. Протяни кусок мыла и скажи, ешь. Нет, мыло не ест, значит не дурак. А иллюзия такая, что сейчас прям откроет рот и будет есть. Нет, на самом деле дураков-то нет. Поэтому Господь и говорит, что тот, кто скажет другому, рака подвержен синедриону. Нет. Просто люди, ну как, бывает строй мысли иной. Но так вот со всех дураков нет. Просто у каждого свое на этот счет соображение. Учитель, спрашивает законник, какая наибольшая заповедь в законе? Хороший вопрос. Потому что среди заповедей десятисловия Моисеева там нету на это ответа. На то, что предполагал закон. И там не сказано, какая заповедь больше. Иисус говорит ему, возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всей душой твоей, всем разумением твоим. Все есть первая и наибольшая заповедь. Да, эти слова есть в Ветхом Завете. Но они в другом месте там, во Второзаконии прозвучали. И вот Господь их вот из этого кладезя премудрости Божией достает эти слова и предлагает законнику. И да, эти слова действительно сокрушительны. Против них ничего не скажут. Действительно, выше этого ничего нет. Вот сколько не производи интеллектуальную атаку на весь Ветхий Завет. Вот ничего большего оттуда не высечь. Вот оно. Почему? А потому что это уже заповедь евангельская. Господь пришел не нарушать закон, а исполнить. Господь пришел для того, чтобы эту заповедь поставить на другую высоту, на главность. А почему так она прикрыта в Ветхом Завете? А потому что не только в Ветхом, но уже сейчас на пороге третьего тысячелетия вот эти слова людям, даже входящим в церковь, даже там ушедшим в монастыри или там читающих святоотеческие книги, это вообще непонятно. Что это значит? Возлюби Бога. Всей душой твоей, всем разумением, всем сердцем твоим. Что это значит? Потому что на самом деле попыток как-то в этом преуспеть, в исполнении этой заповеди не очень много наблюдается. Человек больше занят, конечно, своим. И к Богу относится совсем не по-сыновному. Потому что эта заповедь предполагает именно сыновнюю любовь к Богу. Ту любовь, которую вот тогда, в те времена древние, на всей земле испытывал только один человек. Иисус Христос. Который создал церковь только для одного, чтобы эта любовь была и в его ученикам, к нему. Поэтому членом церкви, в подлинном, в мистическом смысле, может человек только возлюбивший Бога всем сердцем и всей душой, всей крепостью своей, всем помышлением своим. Что такое любить, мы немножко знаем. Ну, конечно, не найдется на земле много людей или предметов, которые мы так бы сильно любили. Всей душой, всем сердцем, всем помышлением. Это значит, ну, любить кого-то таким образом, чтобы всегда этот человек был в твоем сердце. Чтобы ты думал только о нем. Чтобы все силы твоей души были направлены только к нему. Так не бывает. Практически. Потому что человек отвлекается, задумывается, уезжает. У него какие-то есть, бывают параллельные дела, привязанности и так далее. И так далее. Но Бог Авраама, Исаака и Якова, он ревнив. Он хочет, чтобы мы его любили так же, как он нас. И вот это и есть, собственно, подлинная духовная жизнь, потому что она осуществляется вот посредством благодати Божьей. И вот это и есть высший заповедь, к этому нужно стремиться. А как? Как любить того, которого не знаем? Поэтому Христос и пришел и заявил: «Я и Отец одно. Возлюбивший Христа, тот возлюбит Отца Небесного». Поэтому он явился как человек. Потому что, что такое любить человека, нам примерно понятно. Ну, бывает, мать любит сына, бывает, жена любит мужа, бывает, тетка любит племянника, бывает, бабушка любит внучку. И нам как-то это понятно. Вот что за этим вообще стоит? Но не во всей полноте. Потому что у нас такого нет опыта, на самом деле. И на самом деле нет к этому глубокого стремления. И Господь знает это. Знает. Он знает нашу немощь. И Он нам постарался упростить эту задачу. Вторая же, подобная ей: «Возлюби ближнего твоего, как самого себя». На сих двух заповедях утверждается весь закон и все пророки. Рационалисты спрашивают: зачем у вас иконы? Нельзя ли без икон? Можно. Никаких проблем. Вышел в поле: Господи, благослови. Весь мир Божий — это тоже икона. Можно без икон. Можно и без картин. Можно и без музыки. Можно и без автомобиля. Можно и без мяса. Можно и без письменности. Вообще без всего можно. Один рис и вода. Можно. Можно и без фотографий любимых людей. И без открыток, которые приводишь из путешествий. Можно. Но вопрос: зачем? На этот вопрос зачем нет ответа. Икона нам помогает молиться. Потому что когда мы отвлекаемся, взгляд на икону, он может нас вернуть вот в ту духовную действительность. Взгляд на икону отрывает нас от обыденной жизни. Поэтому Господь и сказал: возлюби ближнего, как самого себя. Потому что ближний, каждый из нас ближний, это есть икона. Это есть образ, говоря по-русски. И Господь говорит: все, что сделали одному из малых сих, то сделали мне. Раз Христос умер за всех. Поэтому если мы что-то делаем для кого-то одного, хорошего или плохого, это не важно. Лучше бы ради плохого. Потому что тогда легче нам избавиться от корысти. Потому что если мы что-то делаем, так сказать, для хорошего человека, мы поневоле надеемся, что и он нам отплатит добром. А если мы что-то делаем худому, в ответ мы получим одно только свинство. Но это не значит, что не надо этого делать. Потому что это делать нужно не ради него, а ради первообраза. Потому что мы делаем это не ему, мы делаем это Христу. Потому что Он нас об этом просил. Он сказал: я был голоден, и вы накормили меня. Я был раздет, и вы меня одели. Я в темнице был, вы меня посетили. И этот список можно продолжить без конца. Я просил у вас взаймы, вы дали. Я извинился, вы меня простили. Я нуждался, чтобы получить работу. Вы там позвонили, похлопотали, меня устроили. И так далее, и так далее. Все, что угодно. Для чего Господь вот как бы расширил себя на всех 6 миллиардов людей. Потому что нам это проще. Это опять его снисхождение к нам. Чтобы спасти свою душу, не надо куда-то ездить, там, за что-то платить, чего-то читать. Протяни руку. И вот он, Христос, рядом с тобой. Потому что каждый человек в чем-то нуждается. Ну, очень ей хочется бриллиантовое колье. Ну, купи ей ради Христа. И все. И она будет рада. И это будет твое деяние для Христа. Хотя, конечно, можно и рационально придумать, как бы деньги устроить. Но это совершенно не важно. Как Господь удивился такой рациональности, когда женщина омывала миром его ноги, омывала слезами и вытирала волосами, Иуда сказал: зачем такое нерациональное расходование средств? Это же мира можно продать и эти деньги отдать нищим. Ну и свой процент, конечно, Иуда себе возьмет. Зачем строить храм Христа Спасителя, когда можно всем по две тарелки супа раздать и их съесть? И все будут сыты в течение 6 часов, но храма Христа Спасителя не будет. Там, зачем это все? Вообще ничего не нужно человеку. Можно выкопать в земле яму, закидать ее ветками, листьями, сделать там ход, а этот ход закрывать тряпками. И там жить. Зачем кухня, когда можно есть в ванной и вообще и все прочее. Да, это все не нужно, как бы. Потому что вроде бы нерационально. Так вот, религиозная жизнь, она никогда не может быть рациональной. Потому что рационально, это что значит? Ближний. А зачем он мне нужен, этот ближний? Он мне все время мешает. Он мне дышит в ухо. Он все время что-то требует. Ему все время что-то надо. Потом, когда ему что-то сделаю, он еще обижается, не так сделал. Потом он еще на меня жалуется. Потом он еще про меня сплетничает. Он еще что-то врет. И еще хитрит. Зачем он мне нужен? Я лучше от него забором отгорожусь и буду жить. И буду хорошо жить без этого противного ближнего. Но здесь, в этой земле. Но вот отгородившись от ближнего, к сожалению, мы отгораживаемся и от Бога. Потому что, если мы отгораживаемся от ближнего, от этих страданий, которые нам приносит ближний наш, этим самым, значит, мы свидетельствуем, что наша земная жизнь, как мы ее себе представляем, она нас вполне устраивает. Нас вечность вообще не интересует. И наше место в этой вечности. Поэтому в этом нет любви. И интересный феномен. Если человек, ну, как ему кажется, всем сердцем устремляется к Богу, но отгораживается от ближнего, постепенно, очень, довольно быстро, между прочим, вот это стремление к Богу превращается в стремление к самому себе. И человек начинает уже молиться не Богу, он начинает молиться самому себе. Все дальше и дальше. На самом деле, отгораживаясь от Бога и отгораживаясь от ближнего. Вот в чем дело. Это нам, вот эту опасность очень нам важно представлять. Вот фарисеи, они все делали правильно, все по закону. Все как предписывало бесконечные вот эти такие правила и правильцы. Да, уже есть как бы список этих заповедей, там несколько сотен каждый. Вот иудей правоверный должен был знать, выполнять и так далее. Регламентировано вообще все. И вот приходит живой Бог, и они его с охотой распинают. Причем не походя, как-то так, незаметно для себя, раздавив какой-то телегой, а именно сознательно и с очень таким чувством, такой глубокой ненависти к нему. вот так вот религиозность, как чувство, которое должно как-то приводить к Богу, оно приводит к обратному результату. Все религиозные системы где-то в глубине своей всегда имеют вот это стремление к Богу. Но в своем развитии очень быстро вырождаются. Поэтому вне Христа нет никакого спасения и даже возможности его. Потому что ненависть ко Христу – это ненависть к Отцу Небесному. Но не обязательно, чтобы отпасть от Бога, нужно возненавидеть Христа. Достаточно просто не обращать никакого внимания на его заповедь. Достаточно просто отгородиться от ближнего. И это достаточно просто уйти от креста, который каждому Господь дал. И все. Достаточно погрузиться вот в свою такую, ну, не очень, может быть, даже счастливую, а обычную земную жизнь. Это будет достаточно, чтобы забыть Бога. Как сказано в Ветхом Завете, такие страшные слова. Одебелило сердце Израиля, и он забыл Бога. Как только человек начинает в собственной самодостаточности пребывать, вот в таком личном счастье, выход только один. Потеря жизни, потеря связи с Богом. Человек свинеет, опоросячивается. Он на затылке такой загривок сальный вырастает. И уже к небу невозможно голову поднять. Все. Он видит только свое собственное пойло. И только этим и довольствуется. Единственная музыка, которую он слышит, это то, что скрипит за его ушами. Хрящи. Вот и все. И Господь говорит, вот она, первый заповедь. Любовь к Богу. Потому что Царство Небесное наследует только тот, кто любит Бога. И, наверное, я думаю, всем понятно, что Богу не нужно, чтобы мы говорили, о Господи, я тебя люблю. Но ты мне поверь. Ему достаточно. Если нам, людям, живущим на земле, достаточно на лицо посмотреть человека, и на нем все написано. Какая цена той любви, которую изображает из себя человек? То тем более для Бога, для которого все открыто. Как мы можем его обмануть? Это невозможно. Лицемерие вообще невозможно. Поэтому Господь и ненавидел лицемерие. Потому что это люди могут, ну, немножко друг перед другом разыгрывать там некие спектакли. Но взаимоотношения спектакля между человеком и Богом, они принципиально невозможны. Потому что мы-то с помощью только мимики можем что-то такое изображать. Вот. Или, может быть, на письме, там, как часто это бывает, обхохочешься. Он мне такие письма писал. Я говорю, ну покажи. Ну ничего, кроме самой густовцовой пошлости, которая, так сказать, ну, типа, привет Мане Ване, а дальше я там без тебя жить не могу. И ты такой ерунде веришь? За этим же ничего не стоит, кроме общих фраз. Это же обычная такая демагогия. Но человек ввинчивает себя в определенное чувственное состояние, и то, что обычно должно соответствовать этому, он вроде это и записывает. Что он там из какого-нибудь осадова почерпнул, и, так сказать, вот туда начинает все это напихивать. А человек на это клюет. Почему? Потому что он к этому готов, он этого хочет, он этого желает, он этого просит, и так далее, и так далее. С Богом так невозможно. Поэтому не надо беспокоиться о том, как нам молиться, что читать, куда ездить, к какой иконе прикладываться, там, что нужно там еще исполнить, сколько поклонов, 6 или 8, сколько чего съесть, когда. Мы этим не приблизимся к Богу. Хотя порядок нужен во всем, безусловно. И в посте, и в молитве, и в чтении. Вообще порядок – это красота. Но этим мы Бога не достигнем. Мы можем достигнуть Бога, если мы действительно Его возлюбим. Любить может человек только сердцем. Поэтому сердце нужно нам упражнять в любви. Только тогда, когда оно имеет возможность любить, только тогда оно может и возлюбить и Бога в том числе. Поэтому каждому из нас Господь дал 6 миллиардов ближних. Разных рас, национальностей, расцветок, обычаев. Люби на здоровье, пожалуйста, любого. И не надо никуда ездить, за дальним, даже протискиваться сквозь толпу на 25 метров, чтобы полюбить там кого-то. Нет, вот здесь вот, рядом. И это вполне будет достаточно. Почему? Нужно-то только упражнение. Упражнение. Каждый ближний, это есть вот возможность для нас поупражняться в любви. Не важно, что ты ему сделаешь или что ты ему не сделаешь, не в конкретных делах, а каков будет результат твоего сердца. И вот если оно сумеет у тебя, твое сердечко, умягчиться настолько, что ты сможешь и Бога возлюбить, тогда, значит, вожделенный результат достигнут. Значит, ты член Церкви Христовой. Значит, ты подлинный ученик. Значит, ты можешь иметь дерзновение молиться Богу и о спасении твоей души. И понятно, что, совершенно понятно, когда мы начнем, сделаем попытки любить ближнего. Сына своего, дочь, жену, там, приятеля, соседа. Сделаем такую попытку любить. Не так, чтобы их заставить любить самого себя, а самому полюбить. Тогда мы поймем, а что препятствует. У жены температура 38, а я пришел и хочу есть. В чем моя любовь должна заключаться? Чтобы самому себе приготовить, пожрать. Они говорят, ну вот ничего не готово. А что мне мешает самому? Грех. А какой грех? Лень, гордость, привычка и так далее, и так далее. Вот это мне мешает. Так поэтому, чтобы любить, оказывается, нужно еще от грехов очищаться. Потому что это невозможно. Любовь – это совокупность всех совершенств. Потому что если человек эгоист или самовлюбленный человек, он не способен на любовь. Как бы он ни тужился. Потому что любовь – это не чувство. Чувство может быть влюбленность. Там что-нибудь сатана так навевает. Как она прекрасна. Мама говорит, да что же не прекрасно? Посмотри. Потому что мама таких чувств не испытывает, а вот у нее прям навевает. Но это как навеяло, так и развеяло. Обычно там через 3 недели после, так сказать, сочетания брака все это развеивается. Остается только реальное бытие. Да, любовь – это свойство. Свойство сердца, которое не может не любить. Как вот идет человек с любящим сердцем, что-то его раздразило, вдруг он взял кошку ногой, пнул. Да разве может человек, у которого любящее сердце, пнуть ногой кошку? Это совершенно невозможная вещь. Поэтому все святые, они были очень жалостливые люди. Они всех жалели. И каждую тварь, даже на вид и очень неказистую, какую-то лягушку холодную, он к ней все равно испытывал чувство жалости. Потому что это и есть любовь подлинная. Когда хочешь помочь, обогреть, как-то убрать с дороги, объехать и так далее, и так далее. Вот в чем мы должны упражняться. Вот это и есть христианство. А все остальное постольку поскольку. И поэтому не в количестве молитвословий будем услышаны. Не в том, что мы там не съедим чего-то, мы спасем свою душу. Не в этом. Это только есть костыли, по которым мы больные, должны идти туда. Потому что как избавляться от эгоизма, не имея поста? Если человек умеет поститься, он умеет обуздывать свой чрево. Тогда, придя, увидя жену с температурой 38, он не будет с ума сходить от того, что он голоден. Почему? Он будет уже тренирован постом. Там отказываться от своих плотских вожделений, что вот я есть хочу. Ничего, постом часто мы себе говорим, потерпи. И ничего, человек привык, упражняться в этом, потерпи. Вот цель поста. Не сам по себе пост, потому что это ничто. Когда мы умрем, поста не будет. Это все чисто время. А цель, опять же, потренировать себя для чего? Чтобы в дальнейшем это вылилось в любовь к ближнему. Вот если мы так не сумеем свою жизнь выстроить, значит, мы ничего вот здесь вот и не поняли. Значит, все, что здесь происходит в церкви, это все не наше. Это все мимо денег. Поэтому надо стараться приобрести в себе сокровище духовное, которое есть любовь к Богу. Аминь.